давай подумаем. Ну, все так, как ты и говоришь, но я должна была это сделать. Хотя Элин спокойно произнесла эти слова, казалось, что она отвечала не Урзу, а кому-то другому. По щекам Урза вдруг пробежал легкий ветерок. Арифа успокаивал свою хозяйку. «Я отдала приоритет тебе перед всем и всеми остальными. Наверное, я провалилась как Ванадис». Наступила тишина. Урз молчал, повернул голову в ту сторону, где должна была находиться Элин. Он чувствовал ее сильные чувства и в дрожании ее левой руки, которая обнимала его, и от ее груди. Элин спокойно продолжала говорить. «Но если бы я бросила тебя в этот момент, то не смогла бы остаться той, кто я есть сейчас. Конечно, я бы горевала, но наверняка я смогла бы и смеяться когда-нибудь в будущем, и смогла бы идти вперед, но это была бы уже не я». Урс стиснул зубы и крепко сжал кулак. Его ногти впились в ладонь, показалась кровь. Но даже так он не смог подавить внезапно нахлынувшие чувства. Что мне делать? Гнев, подобного которому он никогда раньше не испытывал, охватил юношу. Элин думала именно так, как сказала. И все же рядом с ней был он, который все еще ничего не мог вспомнить. Он, который был когда-то тигре Вурмудом Варном. Несмотря на это, Элин защищала его, прекрасно понимая, что может лишиться своей жизни. И тот, кому она помогла, был Урзом. Гнев юноши, вероятно, передавался Элин через прижатые друг к другу тела. Элин легонько похлопала Урза по плечу и весело сказала: «Не беспокойся об этом. Это то, что я сделала по собственной воле. Что еще более важно, мы должны быстро выбираться отсюда». Сереброволосая Ванадис прервалась на полуслове. С ее губ сорвался тихий стон боли. Урс удивился, но через мгновение все понял. Темнота вдруг превратилась в мелкую колющую пыль и облилась вокруг них. Она беззвучно обожгла кожу Урза. Боль, которую испытала Элин, наверняка была такой же. Пугало то, что у них вообще не было способа сопротивляться. Темная пыль была со всех сторон, под всеми углами. Она сжигала все вокруг. Не было возможности избежать ее, прекратить ее движение, сбежать от нее в этом месте. Урс и Элин корчились, чувствуя боль на головах, лицах, затылке, плечах, руках, животах и ногах. Элин вызвала ветер с помощью арифала и рассеяла пыль, но та тут же снова вернулась. Этот способ не помог даже как временная мера. «Похоже, мы больше ничего не можем сделать», — Элин сказала с горечью. По ее голосу можно было догадаться, что она еще не сдалась, но, похоже, это был вопрос времени. Ни она, ни Урс не могли справиться с этой ситуацией. Темнота над их головами шевельнулась. Урс и Элин испуганно посмотрели в ту сторону. Несмотря на то, что вокруг все еще не было света, двое ясно видели это движение. Огромная змея, которая образовалась одновременно с темной пылью, медленно направлялась к ним. Арифал, Элин, не сдаваясь, подняла свой полуторный меч, но ее голос вдруг прервался. Урс почувствовал, что тело на его руке отяжелело. Казалось, она потеряла сознание. Это было неудивительно. Ранее была жесткая битва, а сейчас темная пыль причиняла им боль. Урс чувствовал, что если он ослабит бдительность, то и его сознание угаснет. Чтобы не разлучаться с Элин, Урс крепко обнял ее. Юноша, как и Элин, тратил на сопротивление все свои силы, но продолжал размышлять о способе выхода из этой ситуации. Его вдруг охватило странное чувство. Интересно, что это такое, что тут не так? Однажды с ним было что-то похожее. У него уже было такое чувство. Это было не совсем то же самое, но все же было много общего. Это было какое-то событие, которое заставило его потерять все чувства и ощущения. И это смутное воспоминание заставило юношу твердо решить, что больше такого не повторится. Вот именно, я абсолютно точно не позволю такому случиться снова. У него должно быть что-то, чтобы не допустить этого, что-то такое. И в глубине его сознания что-то взывало к нему. Молодой мужчина без колебаний кивнул и протянул к этому руку. Он хотел защитить эту сереброволосую девушку, не потому что она защищала его, но потому, что он много думал о ней, потому что он не хотел потерять ее. В глубине его сознания была какая-то трясина. В это болото, глубоко застоявшееся, он погрузил руку. Мужчина перевернулся на спину и переместил Элин себе на живот. По крайней мере, он мог сохранять эту позу какое-то время. Это было совершенно необходимо, чтобы освободить обе руки. Прямо перед глазами мужчины большая темная змея увеличила скорость. Мужчина резко поднял освободившуюся левую руку. «Ну, подходи, он не позволит повториться этому еще раз». Жар пылал в его левой руке. Тьма, которая совершенно отличалась от окружающей их темноты, появилась из руки мужчины и вытянулась вверх и вниз, длинная и тонкая. Тетива стягивала два искривленных рога, сотканных из тьмы. В левой руке мужчины был лук, сделанный из тьмы. В то же время в его сознании ожили бесчисленные сцены. Каждый раз, когда какое-либо лицо одного из людей, которых он встречал ранее, всплывало перед ним, боевой дух все ярче разгорался в его черных глазах. Когда всплыло лицо некоего старика, он опечалился. Старика звали Бертран, и он долгое время был его личным слугой. В битве в священных пещерах дворца Санграэль Бертран защищал его и потерял свою жизнь. Во тьме, тьма родилась и в правой руке мужчины. В одно мгновение она превратилась в стрелу. Когда мужчина наложил стрелу на лук, вокруг Арифала, который держал Эйлин, поднялся ветер. Если бы Ванади сочнулась, она бы невероятно удивилась, потому что ее Веральт, ее меч двигался без ее приказа. Ветер образовал поток и собрался вокруг наконечника черной стрелы. Ветер превратился в водоворот, превратился в спираль и окружил стрелу, которую держал мужчина. «Мы выберемся отсюда». Мужчина до предела натянул лук и рявкнул на приближающуюся змею. «Не мешайся». Тетива дрогнула. Выпущенная стрела беззвучно раздробила большую змею. Но целью этого человека была не змея, и не темнота. Целью был демон впереди Баба-Яга. Это была такая стрела, которая должна была пройти сквозь все, пролететь над всеми и пронзить демона. Через мгновение раздался крик, который нельзя было принять за крик старухи или зверя. В ту же секунду темнота, окружавшая мужчину и Эйлин, рухнула и растаяла. Он ощутил твердую землю под собой, а потом он почувствовал, как ветер обдувает кожу. Сумеречное небо раскинулось над головой, сжимая в левой руке черный как смоль лук, а правой поддерживая потерявшую сознание Эйлин. Смуглый рыжеволосый юноша решительно поднялся. «Тигре!» — еле послышался слабый голос. Эйлин, казалось, немного пришла в себя, прищурилась и посмотрела на мужчину. Расплывшись в улыбке, он ответил. «Эйлин, извини за опоздание». Глаза сереброволосой Ванадис широко распахнулись и на ее лице появилась улыбка. Это обращение к ней было доказательством того, что этот человек, без сомнения, Тигревурмут Ворн. «Тигре!» — Эйлин снова позвала юношу по имени. Хотя в голове у нее вертелось множество слов, произнести она смогла только одно. Серые тучи, закрывавшие небо, разошлись, и множество лучей заходящего солнца ударило в землю. Стоя к закату спиной, Елизавета онемела от сменяющих друг друга событий и буквально застыла на месте. Сначала она подумала, что большая темная змея проглотила Эйлин и Урза, но голова змеи была снесена раньше, чем она досчитала до 10. Это было действительно мгновение. Луч черного света, вырвавшийся из внутренности огромной змеи, пронзил пространство и воткнулся в Бабу-Ягу. Старая ведьма задрожала в небе и беззвучно исчезла, как и в прошлый раз в том капище. Одновременно големы, с которыми сражались Лим, массасы и солдаты, рассыпались один за другим, словно куклы из песка, раздуваемые ветром. Даже нечисть, водяной, которая сражалась против Эйлин, исчезла прежде, чем Елизавета успела это осознать. И когда огромная темная змея пропала, там стояли мужчина и женщина. Ветер донес их слова до Елизаветы, стоявшей в отдалении. Рыжеволосая Ванадис поняла, что все кончено. И кошмар, и сон исчезли с наступлением сумерек. Глава 4, часть 7, конец зимы. Черная фигура ползла по заснеженному полю, и солнечный свет отступал перед нею. Это не было ни зверем, ни человеком. Это существо, которое плелось, мучительно хрипя, было Бабой-Ягой. Она сбежала с поля боя, используя всю свою оставшуюся силу. Ее левая рука была обожжена и стала похожа на мертвое гниющее дерево, рог на лбу был обломан, а кожа с половины лица содрана. Крылья на ее спине были разорваны в клочья, а шметки трепетали на ветру. Все ее тело было покрыто ранами и кровоточило. Следы монстра по белой целине обнажали пепельную землю, смешивая ее с пятнами черной крови. Ужасающая сила. Я уж думала, что все кончено. Что ж он может стать идеальным луком? Баба-Яга остановилась и к чему-то прислушалась. Она не сильно беспокоилась, пока могла ощущать расположение лука и Веральта. Их присутствие было более чем в одном билсте отсюда. Похоже, они не преследовали ее. Но тут Баба-Яга нахмурилась. Она почуяла присутствие демона, похожего на нее. И он был тут, рядом. Водяной, ты... Но если это был водяной, то зачем бы ему прятаться? Послышались шаги. Баба-Яга пошевелила ноющим телом и посмотрела в ту сторону. Там стоял человек. По крайней мере, внешне это был человек, маленького роста, укутан в толстую шинель, короткие руки и ноги, лысая голова в шляпе. Его веки были ужасно тяжелыми и такими узкими, что непонятно, есть ли у него глаза. Те, кто знал эти черты, опознал бы герцога Ганилона. Но тут Баба-Яга назвала этого человека другим именем. Кощей. Кощей. Это было имя древней нечисти, как Тарбалан и Баба-Яга, его передавали люди из поколения в поколение в течение долгого времени. Ты ошиблась. Ганилон ухмыльнулся и приблизился к демону, совсем не выказывая страха. Баба-Яга развернулась всем телом и попыталась убежать, но в следующее мгновение прямо перед нею возникла фигура Ганилона, хотя до этого между ними было расстояние примерно в 10 шагов. Маленькая рука Ганилона резко сжала лицо демона. «Меня зовут Максимилиан, Максимилиан Дома Ганилон. Того, кого звали Кощеем, больше нигде не найти на этой земле». Его слова пылали гневом. Череп старой демоницы затрещал, и из ее рта вырвался крик. От лица Бабы-Яги поднимались черные туманные миазмы. Ганилон поглощал жизнь демона. «Я не смог съесть Тарбалана, потому что он погиб в море, но я не позволю тебе сбежать. Стань моим угощением». «Не надо, парень». Демон сопротивлялся. Хотя в этом облике она была в два раза крупнее Ганилона, Баба-Яга не могла пошевелиться. Как жалкое насекомое становится жертвой естественного врага, так и старая ведьма сейчас будет съедена кем-то, кто сильнее ее. И все же демоница решительно подняла правую лапу и попыталась разорвать Ганилона. Ганилон протянул свободную левую руку и поймал лапу демона. Он двигался с ужасающей скоростью, не позволявшей ведьме отреагировать. Раздался сухой звук, и Баба-Яга издала короткий крик. Ганилон раздавил ее правую лапу. Больше ведьма не реагировала. Из правой руки Ганилона с шелестом посыпалось что-то похожее на черный песок. Это была Баба-Яга. Когда ее сущность была поглощена, демон не смог больше поддерживать свое тело, стал тихо рассыпаться и умер. Демон, который так мучил людей. Демон, который умудрялся оставаться в живых даже после мощнейших ударов. Демон, который представлял для людей угрозу в будущем, погружался в омут смерти. И при этом глаза человека, который выглядел маленьким и слабым, были переполнены злобой. Плечи, руки, ноги, крылья Бабы-Яги крошились и рассыпались. Правая рука демона потеряла силу и упала на землю. Плечо оторвалось от сустава, как сухая ветка, отделенная от дерева. Все превращалось в пепел и падало в снег. Когда прошло около 30 отсчетов, следы демона по имени Баба-Яга уже исчезли. В снегу лежал только черный пепел. Ганилон удовлетворенно кивнул, но внезапно почувствовал чье-то присутствие и посмотрел на деревья вдалеке. Там молча стоял старик, закутанный в черную мантию. Ганилон знал, что этого старика зовут Дриковац. Он был демоном, как и Баба-Яга, и раньше служил герцогу Тенардье. Ганилон был удивлен появлением Дриковаца. Заметив, что тот просто молча стоит, Ганилон нахмурился. Если бы он намеревался спасти Бабу-Ягу, то, возможно, выказал бы гнев или сожаление. «Ты пришел помочь своей приятельнице. Похоже, ты опоздал», — спокойно сказал Ганилон. Дриковац равнодушно ответил. «Я пришел не для того, чтобы помочь ей. Я и не чувствовал в этом необходимости». Ганилон озадаченно склонил голову на бок. Он не думал, что там была сильная дружеская связь, но Дриковац не должен был быть и таким равнодушным. «Теперь вы, парни, потеряли троих приятелей. Кощей, Тарбалан, Баба-Яга. Вас, оставшихся, уже можно пересчитать по пальцам одной руки». Услышав слова Ганилона, Дриковац усмехнулся под своим капюшоном. «Кажется, ты неверно понимаешь. Для достижения нашей цели нам вовсе не обязательно всем оставаться здесь. Будет достаточно, пока один из нас остается в нужное время и в нужном месте. Даже если это ты, Кощей». Жажда крови полыхнула в глазах Ганилона. Экс-герцог влил силу в правую руку, слегка наклонился вперед и приготовился к атаке. «Подумать только, что вы считаете меня таким же, как вы сами, ублюдки. Вы совсем одряхлели». Прорычав это, Ганилон, однако, не двинулся с места. Дриковац, будто ничего не случилось, спокойно стоял и ни на мгновение не открылся. Он не поддался на провокацию Ганилона. «Простой человек не может высосать сущность демона. Даже если ты и ведешь себя как человек по имени Максимилиан, ты уже не человек». Дриковац отвернулся. Голос старого демона не был громким, но он достиг ушей Ганилона. «Что ж, я и не возражаю, если ты останешься последним к тому моменту, Когда человеческий мир будет свергнут, Дриковац отошел в сторону и пропал за деревьями. На заснеженном поле остался только Ганелан. Он разогнулся и недовольно фыркнул. Последний оставшийся, Хаэм, ладно, в конце концов, именно этого я и хотел с самого начала. Сказав это, Ганелан спокойно зашагал по заснеженному полю. Его промежуточная цель, съесть Бабу-Ягу, была достигнута. Он хотел насладиться этим ощущением. Я должен скоро вернуться в Брюн. Хотя и неохота. Что ж, даже весна в конце концов приходит в эту страну снегов. И тут у меня заканчивается глинтвейн, так что, думаю, хорошо, что я смогу выпить нежного вина Брюна. Но я вернусь обратно. Ганелан медленно шел, оставляя черные следы на белой земле. Глава 4, часть 8, конец зимы. Бой закончился, и солдаты Либуса хоронили погибших товарищей возле разрушенного храма. Но это не значит, что они вырыли много могил, а потом засыпали их. Была одна общая могила. Потом солдаты собрали шлемы и вырезали на них имена владельцев. Елизавета, Тигре, Эллин, Лим и Массас участвовали в этой церемонии. Дико изуродованные трупы свидетельствовали, что пережитое было реальностью. Некоторых из выживших солдат даже стошнило при этом. На поле в живых осталось около 60 воинов. Поскольку число жертв не достигло 20, это значило, что примерно 20 человек сбежали. Если подумать о том, кто или что было их соперником, это не было очень уж удивительно. Примерно в 10 билста должен быть еще один наш отряд. Давайте запросим их о поддержке, а по дороге организуем поиск тех, кто убежал, предложил капитан, и Елизавета согласилась с этим. Она также решила, что не будет обвинять их в дезертирстве, хотя солдат, покинувший поле боя, обычно считался преступником. Такой обычай был правильным, это была необходимая мера для поддержания боевого духа, а также для обозначения поощряемого поведения солдата, смело бьющегося с врагом. Но на этот раз Елизавета сделала исключение, и отряд выразил согласие. Когда похороны были закончены, Елизавета поблагодарила солдат, стоявших на фоне заката. «Вы все отлично сражались». Рыжеволосая Ванадис выглядела ужасно. Ее рыжие волосы были растрепаны, а подол платья разорван в нескольких местах. На белой коже были синяки, и она была перепачкана землей и песком. Но на лице Елизаветы сияла яркая улыбка. Чувство гордости за своих солдат и симпатия к ним отражались в ее разноцветных глазах. Это ощущалось и в ее голосе, и солдаты выпячивали грудь перед своей госпожой, на которую они смотрели снизу вверх, выпрямляли перед нею спины и отдавали честь. Елизавета приказала большей части солдат отдыхать, а некоторых отправила за поддержкой и на поиски пропавших. После этого она подошла к Тигре. Елизавета и Тигре отошли в тень обветшалого святилища, подальше от глаз солдат. Они смотрели прямо друг на друга, их лица были мрачны, полны нерешительности и нетерпения. Эллин, Лим и Массас издалека наблюдали за этой сценой. Что Тигре делает? Будет хлопотно, если он быстро не покончит с этим и не попрощается. Госпожа Элеонора, Лим укоризненно произнесла имя своей госпожи. В ее голубых глазах застыло смутное беспокойство. Возможно, угадав сокровенные мысли Лим, Массас легонько похлопала ее по плечу. Не волнуйся, Тигре обязательно вернется. Лим невольно повернулась к старому седобородому графу. Массас кивнул и рассмеялся. Если он захочет, то даже сейчас может продолжать жить как Урс, и забыть все, что он вспомнил. Но Массас знал, что Тигре не выберет этот путь. Тигре стоял смущенный. Он уже несколько раз собирался открыть рот, но каждый раз закрывал его и переформулировал слова в уме. То же самое было и с Елизаветой. Наконец, Тигре решился и сказал: «Это все длилось не очень долго, но я действительно благодарен». Елизавета широко раскрыла глаза и уставилась на Тигре. Затем она удрученно сузила их. «Неужели у тебя не нашлось слов получше?» «Не то чтобы у меня их не было, но встревоженный Тигре взъерошил свои темно-рыжие волосы». Елизавета попросила: «А еще говори со мной так, как ты говорил с Элеонорой. Я позволяю тебе это. Спасибо тебе». Когда он перестал использовать почтительные обороты, Тигре смог, наконец, выразить свою благодарность. «Спасибо тебе за помощь. Я рассматривал много вариантов, как это выразить, но, кажется, что вот этот подходит мне больше всего». Елизавета широко раскрыла глаза, так она была удивлена. Затем она грустно пробормотала: «Вот как, походит тебе, ха-ха». Елизавета опустила взгляд, а потом снова посмотрела на Тигре. В ее радужных глазах появилось некоторое беспокойство, и она спросила: «Но, правда, Когда я встретила тебя в первый раз, у меня было подобное чувство. Как много ты помнишь? Она спросила о том времени, когда его звали Урс. Да почти обо всем. И то, как я впервые встретил тебя на том песчаном пляже. И то, как ты спросила меня о своих глазах. И то, как мы с тобой ускользнули и отправились гулять по городу. Ответил Тигре и продолжил. Помня об этом, я все же решил жить как Тигре Вурмутворн. Я не забыл о том времени, когда жил как Урс. Но я больше не буду жить как Урс. В тот момент, когда к нему примешивался Урс, его речь спотыкалась. Однако Елизавета не осуждала его. «Значит, ты вернешься к Элеоноре». Эти слова Елизаветы были скорее раздраженными, чем осуждающими. На мгновение потеряв дар речи, Тигре мотнул головой. «Элен очень важна для меня, но дело не в том, что я вернусь на ее сторону. Когда-нибудь он вернется в Альзас, в королевство Брюн. По контракту оставалось еще 2 года, но никто не знает, что будет сейчас после инцидента такого уровня». Пока он размышлял об этом, улыбка сереброволосой Ванадис всплыла в сознании Тигре. Тигре взъерошил свои темно-рыжие волосы. Несмотря на все ранее сказанное, ему точно не хотелось расставаться с Элен. Тигре твердо посмотрел на Елизавету. После этого он поговорит с Элен. Но прежде он должен был кое-что сказать Елизавете. «Я обещаю, если с тобой что-нибудь случится, я немедленно примчусь сюда». «Почему?» – спросила Елизавета вредным голосом. «Ты, который уже не Урс, не обязан иметь никаких связей со мной. Ты ведь поддержала меня в гражданской войне Брюна в прошлом году, верно?» Именно тогда Тигре предстояла решающая битва с герцогом Тенардье. Елизавета сотрудничала с Тигре, который возглавлял армию Серебряного Метеора, хотя Елизавета при этом сотрудничала и с вражеским герцогом Тенардье. «Наконец-то я могу выразить тебе всю свою благодарность за то время. Спасибо. Это действительно помогло нам. Да это ерунда». Елизавета пожала плечами и вздохнула. Похоже, она действительно так думала. «Ты утверждаешь, что немедленно примчишься сюда только по этой причине». Тигре покачал головой и засмеялся. «Я недавно сказал, что не собираюсь забывать о том времени, когда был Урзом. И я, когда я был Урзом, сказал, что он хочет быть вам полезным». На этот раз Елизавета пристально посмотрела на юношу. Затем она рассмеялась. «Ты это серьезно говоришь?» «Абсолютно серьезно. А если мы с Элеонорой будем сражаться, на чью сторону ты встанешь?» – вызывающе спросила Елизавета. Такая возможность все еще существовала. Нельзя сказать, что неприязнь, возникшая между Еленой и Елизаветой, растаяла. Элен не простила бы Елизавету, и Елизавета тоже не простила бы Элен. Немного подумав, Тигре ответил. «Я буду действовать как посредник в отношениях между вами двумя. Ты говоришь это так легко, но неужели ты действительно думаешь, что можешь сделать что-то такое?» Елизавета сложила руки на груди и посмотрела на Тигре. Тигре склонил голову на бок. «Понятия не имею, но я считаю и Элен, и тебя важными людьми для меня. Пока я не пойму, что это абсолютно невозможно, я буду пытаться». «Вот как?» Елизавета даже не пыталась оспорить его слова. «Если у тебя есть какие-то просьбы, пожалуйста, скажи. Если это то, что я могу сделать, тогда...» Тут Тигре проглотил остаток фразы. Потому, что Елизавета посмотрела на него с необычайно серьезным выражением лица. «Ты сказал, что если это что-то, что ты можешь сделать, правильно». Тигре, пораженный ее напором, молча кивнул. И тут Елизавета обняла Тигре. Из-за такой неожиданности Тигре внезапно потерял дар речи и не мог понять, как реагировать. Уткнувшись лицом в его грудь, Елизавета пробормотала. «Ненадолго, всего лишь ненадолго. Пожалуйста, будь Урзом». Тигре не ответил. Он просто спокойно и нежно обнял ее. Как долго они вдвоем оставались в таком состоянии? Это было, без сомнения, меньше 30 секунд. Елизавета опустила руки и тихо отошла от Тигре. «Спасибо тебе». Елизавета отвела взгляд от Тигре и повернулась к Элен. В это время Элен стояла очень прямо и напряженно из-за слишком сильного потрясения, но пришла в себя, встретив пристальный взгляд рыжеволосой Ванадис. Елизавета тихонько усмехнулась, взяла Тигре за руку и повела его. Тигре с сомнением посмотрел на нее, но Елизавета продолжала идти, ничего не говоря. Елизавета остановилась перед Элен. Она отпустила руку Тигре, сложила руки на груди и гордо посмотрела на Элен. Элен, даже не скрывая своего гнева, тоже впилась взглядом в Елизавету. «Я возвращаю лорда Тигре Вурмуда, за которым присматривала», — высокомерно сказала Елизавета. Глава 4, часть 9, конец зимы. «Я возвращаю лорда Тигре Вурмуда, за которым присматривала», – высокомерно заявила Елизавета. «А как, то бишь, привечать гостя жестким обращением в либусе означает заботиться о нем? Мне детально известны обстоятельства. Ты много чего сотворила, например, сделала его конюхом, а потом личным слугой». Элин воспользовалась случаем, чтобы попенять Елизавете, но Елизавета спокойно ответила: «О, я помню, что таково было мое обращение с человеком по имени Урс, но я не помню, чтобы кто-либо грубо обращался с лордом Тигре Вурмудом». Этот ответ ошеломил не только Элин, но и Тигре, и Лим, и только Массас искренне восхищался. «Вот как, это, конечно, имеет смысл. И все же, госпожа Ванадис, где же этот Урс? О, он отбыл в путешествие». Елизавета ровным голосом произнесла это объяснение, которое она, вероятно, заранее продумала. Между слов там явно содержался намек: «Давайте это так и оставим». Елизавета не отрекалась от Урза. Урс, которого она подобрала, только что тайно исчез после схватки с демоном. И вдруг одновременно Елизавета нашла пропавшего тигре Вурмуда Варна и приютила его. Элеонора Вильтария услышала об этом и забрала тигре, сопровождаемая своим адъютантом Лимлиши, а также Массасом и Титте из Брюна. Вероятно, это был единственный способ, при котором ничьи интересы не будут задеты. И вдруг длинный меч, висевший на поясе Элин, и черный хлыст, висевший на поясе Елизаветы, почти одновременно испустили яркий свет. Две Ванадис удивленно посмотрели на свои веральты. Этот демон умер, осознав то, что смутно передавали их веральты. Елизавета и Элин посмотрели друг на друга широко раскрытыми глазами. Правая рука Елизаветы вдруг безвольно повисла. «Что не так?» Будто отвечая на вопрос тигре, который не мог скрыть своего напряжения, Елизавета задумчиво попыталась поднять правую руку, но она не смогла ею управлять. Несмотря на то, что она только что уверенно скрещивала руки на груди, сейчас вдруг правая рука вяло болталась, как будто потеряла силу. «Что произошло?» – осторожно спросила Элин. Елизавета, не отвечая, ущипнула свою правую руку левой. «Я не чувствую боли, и она онемела, что мне не нравится». Затем рыжеволосая Ванадис вздохнула. Проклятие, без сомнения, было снято. Демон все-таки умер. Однако она смутно понимала, что ей, вероятно, потребуется немало времени и усилий, чтобы снова научиться пользоваться этой правой рукой так ловко, как раньше. «Наверное, это цена за силу. Надеюсь, я отделалась только этим». Выйдя из тени древнего храма, Элин со вкусом потянулась, купаясь в лучах заходящего солнца. «Боже мой, могу ли считать, что вопрос окончательно решен?» Она слегка вздохнула, как будто уже начала скучать по трудностям. «Скоро они вернутся в замок Либуса, поприветствуют Титту, завершат формальный этикет и просто вернутся в Лейпмириц. Даже если ты скажешь, что все улажено, загадки все равно продолжат увеличиваться». Спокойный взгляд Лим был обращен на тигре и на лук в его руке. Причина, по которой демон так настойчиво преследовал тигре, все еще оставалась загадкой. Также было неизвестно, сколько всего было демонов. Если они не разберутся с демонами, то у тигре не будет спокойных дней. Как и у Лейпмирица, которому юноша был доверен как приглашенный генерал, а также у Элзаса, родного края тигре, да и у самого королевства Брюн. Сереброволосая Ванадис с задумчивым выражением лица легонько похлопала по плечу своего адъютанта. «Да, я понимаю твои чувства, но вряд ли ты найдешь ответ, даже если будешь беспокоиться об этом сейчас. А еще я попрошу совета у Софи, а также у остальных, в зависимости от ситуации». Под остальными она подразумевала других Ванадис: Людмилу, Елизавету, Ольгу и Валентину, ну и их самих, Элин и Софи. Возможно, Людмила, чьи мать и бабушка тоже были Ванадис, владела какой-либо информацией. Существовала также вероятность того, что Ольга, которая воевала против Тарбалана и сейчас вернулась домой в Брест, на свою территорию, смогла в чем-то разобраться. Елизавета, вероятно, теперь будет изучать тему очень подробно. Элин почти никогда не разговаривала с Валентиной, но даже если та ничего и не знала, то все равно с ней стоило поговорить. «Мне очень жаль, но я не могу быть тебе полезен». Тигре с удрученным видом извинился перед Элин. О черном луке, его фамильной реликвии, юноша не знал ничего, кроме того, что пережил недавно сам. Даже в его особняке в Алзасе не должно было быть никаких исторических записей о семейной реликвии. «Не беспокойся об этом. С этого момента мы должны просто планомерно все исследовать». Сереброволосая Ванадис с одной улыбкой легко отогнала сожаление и чувство вины, которые нахлынули на сердце тигре. Будто зацепившись за ощущение, появившиеся от этой улыбки. Юноша кивнул. «Я также выясню все, что возможно, когда вернусь в Брюн. Хотя, есть вероятность, что я вернусь не сразу», — сказал Массас, поглаживая свою седую бороду. После того, как он отдохнет в замке Либуса, он планировал отправиться в столицу Силезии. Он намеревался получить аудиенцию у короля Виктора как посланец королевства Брюн и поговорить о судьбе Тигре. «Ты в итоге заберешь Тигре с собой домой?» — погрустнев, спросила Элин старого графа. Она понимала, что ничего не может поделать, если это случится, и потому готовилась к этому, но, как и следовало ожидать, не могла полностью подавить своих чувств. Но Массас не мог несерьезно ответить на этот вопрос. «Я намерен так сделать, но все зависит от короля Виктора. Я не думаю, что переговоры закончатся сразу же, поэтому вам все так же верит Тигре в качестве приглашенного генерала, по крайней мере, до конца весны. Я понимаю, пока я в Лейпмирице, я беру на себя всю ответственность за Тигре», — серьезно ответила ему Элин. Тигре издалека заметил двигающуюся фигуру. С другой стороны пустоши приближался всадник. Похоже, он был солдатом Либуса. Когда он заметил Елизавету, он натянул поводья и остановил коня примерно в 30 элсинах от нее. Спешившись, он, шатаясь, шагнул к Елизавете. «И в чем дело?» Элин насмешливо склонила голову на бок. Лим ответила ей. «Возможно, что-то случилось в призамковом городе». Услышав Лим, Тигре невольно сжал кулак. Там была Титта. Она разместилась в комнате в императорском замке, так что вроде бы она должна была быть в безопасности, но его сердце никак не могло успокоиться. Солдат опустился на колено перед Елизаветой и, тяжело дыша, доложил. «Простите, граф Полюса напал в составе армии из 2000 человек. Мы хотели бы, чтобы в целях безопасности госпожа Ванадис немедленно вернулась в императорский замок». Когда он завершил доклад, то достал письмо из поясной сумки. Он протянул конверт Елизавете обеими руками. «Благодарю тебя за проделанный труд. Иди отдохни». Глава 4, часть 10, конец зимы. Рыжеволосая Ванадис взяла письмо левой рукой и поблагодарила курьера. Она приказала обеспечить его едой и постелью, а также присмотреть за его лошадью. Тигре подошел ближе к Елизавете. Элин, Лим и Массас молча последовали за ним. Мерцающая принцесса громового вихря заметила приближающегося Тигре, взглянула на письмо в левой руке и снова посмотрела на юношу. Она протянула донесение Тигре. «Не мог бы ты вскрыть его и прочитать, лорд Тигре Вурмут?» Она сделала небольшую паузу, прежде чем она назвала имя Тигре. Он кивнул, взял письмо, осторожно сломал печать и открыл его. «Это письмо ко мне от Наума. Точнее, это было письмо к Урзу». Елизавета криво усмехнулась. «Я ожидала, что оно для тебя. В конце концов, Наум и Лазарь никак не могли знать, что я буду именно здесь. Поскольку курьер заметил в первую очередь Елизавету, он, вероятно, решил, что должен прежде всего доложить ей». Тигре пробежал глазами письмо, и его лицо изменилось. Елизавета удивленно склонила голову на бок. Подоспевшие Элин, Лим и Массас с любопытством посмотрели на юношу. «Что случилось, Тигре?» «Судя по всему, некто граф Полюса, очевидно, намеревается освободить меня». В письме Наум лаконично написал, что граф Полюса Аргельд Казаков во главе 2000 солдат вторгся с юго-востока, что он требовал выдать Тигре Вурму Даварна, и что, очевидно, он готов к битве. Я не знаю, откуда он взял эту информацию, но граф Полюса твердо верит, что ты, лорд Ворн, наша сторона признает существование Урза как личного помощника госпожи Елизаветы, но мы отрицаем все, что касается графа Ворна, — гласило письмо. Оно было отправлено после того, как Урз отправился на поиски Елизаветы, с приказом ему немедленно вернуться в императорский замок. Беспокойство Наума за безопасность Урза сквозило между строк, и Тигре был благодарен ему за это. Тигре оглядел всех и изложил содержание документа. Элин и Массас были неприятно удивлены. «Какой неудачный момент, или, может быть, мне следует сказать, какой неудачник этот Казаков?» «Это точно. Если бы письмо пришло вчера или позавчера, все было бы совсем по-другому. В отличие от этих двоих, Лим и Елизавета явно о чем-то серьезно размышляли. Госпожа Елизавета, приношу извинения за вопрос, но если вы что-то знаете об этом Казакове, не могли бы вы нам рассказать?» Кстати говоря, у Лим были разные мысли в отношении рыжеволосой Ванадис. Однако она подавила все эти чувства и отдала приоритет решению текущей задачи. Если в двух словах, то этот тщеславный показушник, по моему мнению. Холодное презрение сквозило в тоне мерцающей принцессы громового вихря. Елизавета всего раз или два встречалась с Казаковым, но она детально выяснила его темперамент. Это было необходимо, потому что их территории были смежными и при определенных обстоятельствах была большая вероятность того, что он решит выступить против нее. Конечно, Елизавете было известно, что Казаков ненавидит ее радужные глаза. Ну и в любом случае у Елизаветы не было никаких причин проявлять доброжелательность к Казакову. Он весьма талантлив как лорд, воин и командир. Он также популярен среди солдат и своего народа, и многие дворяне благосклонны к нему. А еще он очень жаждет славы, до такой степени, что готов совершить любое безумие ради нее. Ты думаешь, что его требование выдать лорда Тигревурмуда тоже продиктовано желанием славы? Сейчас это только предположение. Здесь слишком много странных моментов. Ее разноцветные глаза наполнились сомнением и подозрением, и Елизавета покачала головой. Казаков настаивал, что Урс и Тигре – это одно и то же лицо, и это означало, что он должен знать об Урзе и Тигре все в деталях. Но Казаков никогда не встречался с Тигре и не должен был часто общаться с Брюном. Следовательно, что есть кто-то, кто подсказал это Казакову. Элин недовольно нахмурилась. Елизавета кивнула, действительно, но Казаков точно не дурак, так что, вероятно, хотя он и узнал эту историю от неизвестного человека, но получил достаточно доказательств. Складывая письмо, Тигре осторожно спросил, что ты будешь делать дальше, и должен ли я встретиться с этим человеком и объяснить ему все обстоятельства, это слишком опасно, нам лучше поскорее вернуться в призамковый город и объявить, что Либус приютил Тигре, местонахождение которого ранее было неизвестно. Если мы это сделаем, то Казаков уйдет ни с чем. Услышав слова Элин, Лим и Массас согласно кивнули. Однако Елизавета не выразила согласия. Она опустила глаза в землю и молча размышляла о чем-то. Внезапно ее лицо напряглось. Есть вероятность, что Казаков где-то недалеко. Заходящее солнце очерчивало задумчивый профиль Елизаветы. География соседних областей и названия мест всплыли у нее в голове. Когда она подумала о расположении их отряда и о возможных маневрах армии Казакова, она решила, что такая вероятность была довольно высока. Они вступили на территорию Либуса с юго-востока и продвигались вперед, отклонившись от основной дороги. Верно, мы явно находимся где-то рядом. Если мы встретимся, то будем вынуждены вступить в бой. Тигре уставился на нее широко раскрытыми глазами. Неужели этот Казаков настолько агрессивен? Ну, он не станет бездумно бросать в бой своих солдат, но как только он это сделает, то легко не отступит. Он относится к тому типу людей, которые бьются до последнего, если уверены в своей правоте. Сейчас здесь находилось примерно 60 солдат. Согласно донесению Наума, Казаков вел за собой 2000 солдат. Если бы их отряд был обнаружен и атакован, поражение было бы неизбежно, даже если бы Елизавета и Элин сражались изо всех сил. Елизавета снова посмотрела на Тигре. На мгновение ее зрачки затуманились, и она, казалось, хотела что-то сказать, но тут же вернулась к своему выражению «Я, Ванадис, лорд Тигревурмуд, возвращайтесь в замок с Элеонорой и остальными. А что ты намерена делать?» – спокойно спросил Тигре, встретив пристальный взгляд рыжеволосой Ванадис. Хотя Елизавета и нахмурилась, она ответила честно, «Я останусь здесь с солдатами, мы не знаем, что намерен делать Казаков, в таком случае позволь мне помочь тебе, ты осознаешь, что можешь умереть, если начнется сражение, будет крайне хлопотно, если ты погибнешь в Либусе», язвительно сказала Елизавета, но ему было все равно, «Кажется, я уже говорил это чуть раньше, если с тобой что-то случится, я немедленно примчусь». Тигре спокойно смотрел на Елизавету, его черные глаза были серьезны. Рыжеволосая Ванадис обернулась, пытаясь найти поддержку у Элины и ее спутников. «Ничего не могу поделать с ним, так что я тоже в деле», — сказала Элин со вздохом. Елизавета была ошеломлена, она тупо открыла рот и посмотрела на Массаса и Лим. «Мне проще участвовать в бою, чем попытаться убедить этих двоих», — покорно произнесла Лим. «Если это люди, то, какими бы они ни были, я думаю, это будет лучше, чем недавние големы», — кивнул Массас, как бы убеждая самого себя. Хотя у Тигри на лице было выражение «Упс», он не собирался менять своего решения. Элин нанесла завершающий удар смущенной Елизавете. «Вероятно, будет бой, не так ли? Тебе нужны люди, даже если это всего лишь один боец, верно? Так что все просто. Считай это хорошей сделкой». Глава 4. Часть 11. Конец зимы. Армия графства Полюс в составе 2000 человек, возглавляемая Аргильдом Казаковым, вторглась в Лебус примерно 3 дня назад. Армия состояла из 500 кавалеристов и 1500 пехотинцев. Все они носили доспехи и шлемы, а поверх доспехов – утепленную мехом одежду. У кавалеристов были копья и щиты, а у пехотинцев – мечи, щиты и луки. Конечно, они не двигались открыто по большим дорогам, а прошли через пустоши и незаселенные места юго-востока Лебуса. Это было разумно, иначе они слишком выделялись бы на дорогах. Конечно же, их заметят не только путешественники и бродячие торговцы, но и солдаты Лебуса, охраняющие форты вдоль дороги. Ну и, вероятно, Елизавета разошлет разъезды. В переговорах о возвращении Тигривурму Даварна важным аргументом станет то, насколько близко к замковому городу сможет приблизиться армия Полюса. Чем ближе, тем сильнее будет психологическое давление на Елизавету. Поэтому, даже если их в конце концов и обнаружат, они должны еще хотя бы на шаг приблизиться к городу. Таков был замысел Казакова. Сегодня вернулся курьер, которого он отправил гонцом в замок Лебуса. Казаков пригласил этого солдата в палатку верховного главнокомандующего. Когда они остались вдвоем, 35-летний граф Полюса спросил: «А что ответила госпожа Ванадис?» «Мне очень жаль, но госпожа Ванадис отбыла на инспекционную проверку, так что у меня не было аудиенции. Я передал сообщение вашего превосходительства человеку по имени Лазарь, чиновнику, который служит госпоже Ванадис». Казаков взглядом просил его продолжать. Он знал Лазаря. Тот работал еще на предыдущую Ванадис Лебуса. «Господин Лазарь, конечно, признал существование человека по имени Урс, но он настаивал на том, что ничего не знает о графе Ворне, и интересовался, не является ли это вашим заблуждением. Более того, он обвиняет нас в нападении». Слегла сбитый с толку посланник закончил свой доклад. Казаков мрачным кивком отпустил его. «Похоже, мы еще слишком далеко от замка, надо подходить ближе». Оставшись один в своей палатке, Казаков садистски улыбнулся. Он-то был убежден, что Урс – это тигре. «Мы будем методично продвигаться к замковому городу. Этого Надис с жуткими глазами в конце концов сдастся на мою милость. Хотя нет, заботьтесь о своей чести, она может вызвать меня на бой». После возобновления марша Казаков собрал командиров и оповестил их о своих планах. Несмотря на то, что он орал «это моя война», а войска шли не по дороге, а по тяжелой для марша пустоши, боевой дух солдат был высок. Казаков имел на своей территории влияние, уступавшее только влиянию Ильди в северной части Цктида. И Казаков отнюдь не был посредственностью ни как лорд, ни как полководец. Он был уверен, что солдаты последуют за ним даже в таком конфликте. Таким образом, армия Полюса в 2000 человек вновь двинулась через пустоши Лебуса. Утром следующего дня некий человек попросил аудиенции у Казакова, назвавшись посланцем Елизаветы. Казаков, воспользовавшись поводом передохнуть, остановил свое войско и встретил этого посла верхом. Получив письмо, которое почтительно протянул ему гонец, Казаков тут же сломал печать и бегло просмотрел содержание. «Пфе, у госпожи Ванадис очень плохой почерк». Это письмо Елизавета писала, привязав кисть к правой бессильной руке. Неразборчивый почерк раздражал Казакова и побуждал бросить чтение. «Тигривурмут Ворн был вверен нашему герцогству. Я заставила своих подчиненных отрицать это, потому что это была необходимая мера безопасности. Я не знаю, откуда ваше превосходительство узнали о графе Ворне, но у меня нет причин передавать его вам. Не извольте переживать, мы благополучно отправим его в Лейпмирец». Елизавета не ответила бы честно даже на прямой вопрос, довольна ли она, что тигре будет в Лейпмирце Селин, которую она недолюбливала. Но она не собиралась скрывать, что он является почетным гостем. На самом деле, Казаков и сам как феодал неоднократно вступал в подобные отношения со скрывающимися важными людьми. Но сейчас он совсем забыл об этом. Его омерзение по отношению к Елизавете выдавило все разумные мысли из его головы. «Необходимая мера, ха, не заставляй меня смеяться». Казаков закончил читать, небрежно скомкал письмо и бросил его обратно посыльному. «Я требую, чтобы граф Ворн сдался мне. Пока это не будет сделано, все армии, стоящие на моем пути, будут разбиты. Передайте это госпоже Ванадис». Казаков не поверил словам Елизаветы о возвращении тигре в Лейпмирец. Кроме того, Казаков считал, что, если спасет тигре и сам отправит его в столицу, то сможет заслужить доверие короля и герцога Бедегаша. Дождавшись, пока гонец отбудет, Казаков возобновил марш своей армии. Озеро было примерно на 6 бельстах к юго-востоку от обветшалого святилища, где тигры и другие сражались против Бабы-Яги. Это озеро называлось Берч, Бирче, оно имело форму вытянутого эллипса и было наполовину покрыто льдом. Рыбалка была приостановлена, потому что продолжать ее было опасно из-за слабого льда. Рыбаки, жившие по берегам, вытащили свои лодки на зиму. Отряд либусов встал на берегу Берча. Там были тигры, Элин, Лим, Массас, Елизавета и 170 кавалеристов либуса. По пути они соединились с соседним отрядом, а также собрали часть разбежавшихся солдат. Лагерь был разбит слева от озера, а позади них был заснеженный лес. Несмотря на то, что они будут сражаться с врагом, превосходящим их числом в 10 раз, боевой дух солдат либуса был высок. Точнее, их боевой дух немного поднялся после того, как они узнали, что противник – это армия графа Полюса. Похоже, Казакова тут очень не любит. Рассмеялась Элин, наблюдавшая за состоянием солдат либуса. Тигры и Элин стояли позади войска. Они успели провести вместе совсем немного времени перед подготовкой к битве. Солнце уже прошло, зенит и клонилось к западу. Судя по донесению разведгруппы, армия Казакова остановилась совсем недалеко. Казаков, заметив появление отряда либуса, позволил своим солдатам отдохнуть и перестроить свои ряды, прежде чем выйти на берег озера Берч. Наблюдая за солдатами, которые держали оружие и выстраивались в линию, Элин с ностальгией сказала: «Кстати говоря, это было очень давно. Что, вот так стоять с тобой бок о бок на поле боя? Я думаю, с тех пор прошел уже год». Именно, это было примерно год назад, когда Тигри был на поле битвы с Элин. Это было во время гражданской войны в королевстве Брюн. А вот когда месяц назад они сражались с Ильдой Крутис, он был не Тигри, а Урзом, и стоял рядом с Елизаветой. «И это первый раз, когда я сражаюсь в Цктиде». Когда Тигри осознал это, Элин пожала плечами и рассмеялась. «Я немного недовольна тем, что соперник, Казаков. Мне не интересно действовать отдельно от тебя, но, ладно, я оставлю все как есть, не требуя слишком многого». Как только что сказала Элин, с этой минуты они будут действовать порознь. Поскольку численность этой стороны была подавляюще мала, с этим ничего нельзя было поделать. Звук рога эхом отозвался на берегу озера Берч, показалась армия Казакова. Сереброволосая Ванадис легонько похлопала Тигри по плечу. «Увидимся позже, не напрягай себя слишком сильно». На фразу Тигри Элин ответила легким взмахом руки. Только этих слов было достаточно для нее сейчас. Расставшись с Тигри, Элин спокойно направила своего коня вперед. Она нашла взглядом фигуру Елизаветы и поскакала туда. Рыжеволосая Ванадис, тоже заметившая Элин, посмотрела в ее сторону. «Что-то случилось? Есть кое-что, о чем я забыла спросить. У Казакова есть жена и дети?» На небрежный вопрос Элин Елизавета озадаченно ответила: «Да, у него должны быть жена и двое детей. А что, тогда Казаков будет мой», — сообщила Элин. Взгляды рубиновых и радужных глаз встретились. «Ты хочешь, чтобы я обещала тебе голову человека, который ступил на мою территорию своими грязными ногами?» Хотя Елизавета и ответила таким вызывающим тоном, она поняла истинные намерения Элин. Лейпмирец был далеко от полюса, которым правил Казаков. Даже если бы скорбящая семья Казакова задумалась о мести, осуществить ее было бы трудно. «Но почему?» – невольно спросила Елизавета. «У Элин не должно быть причин делать для нее что-то подобное. Скорее, Элин должен был радовать факт того, что у Елизаветы стало больше врагов. Ты все-таки позаботилась о тигре, так что считай это благодарностью», – ответила Элин, поворачиваясь спиной к Елизавете. После недолгой паузы сереброволосая Ванадис раздраженно добавила: «Если с тобой что-то случится, я немедленно примчусь. Он ведь сказал это, верно? Даже если это и была любезность, я знаю, что этот парень действительно сделает что-то такое в случае необходимости. Меня не волнует, что число твоих врагов растет, но бесит, что это беспокоит его». Елизавета не знала, насколько серьезны эти слова. Была ли это временная блажь сильной Ванадис, или какая-то часть фразы была истинными мыслями Элин, или вообще все было неправдой. Пока Елизавета думала, что ответить, Элин продолжила: «И при том, как ты собираешься драться в таком состоянии, когда даже не можешь пользоваться правой рукой? Просто оставайся в тылу». Элин пришпорила коня и скрылась среди солдат. Елизавета пристально смотрела ей вслед. Глава 4, часть 12, конец зимы. Казаков сильно изумился, когда узнал, что число врагов, с которыми они столкнутся, будет меньше 200. Услышав, что среди них была Ванадис Елизавета Фомина. Он еще больше удивился. «Неужели эта девушка в конце концов потеряла разум?» Пробормотал он серьезно. Но Казаков взял себя в руки, оправившись от неожиданной информации. Соперником была Ванадис, которая могла бы составить конкуренцию тысячи воинов. Если он и должен ошибиться, то лучше в сторону осторожности. Казаков разделил свои 2000 солдат на три части. Первый отряд состоял из 100 кавалеристов и 400 пехотинцев, второй отряд состоял только из 400 кавалеристов, а в третьем отряде остались 1100 пехотинцев. Этот третий отряд должен был защищать тыл первого отряда и был также ценным резервом военной мощи. Сделав первый отряд главной силой, Казаков сам встал в его авангарде. Он был облачен в доспехи и сжимал в руке булаву. Первый отряд построился на берегу озера Берч так, что озеро было слева от них. Третий отряд стоял у них в тылу. Это была квадратная боевая формация. Они ни за что не проиграют, даже если столкнутся с врагом лоб в лоб. Казаков позвал своего адъютанта и спросил, каково состояние врага. Солдаты Либуса не изменили строй, они выстроены перед лесом. Возможно, есть признаки некоторого уменьшения их общего числа, но точно нет никаких признаков его увеличения. Я бы сказал, их около 100. Казаков задумался о том, есть ли у Либуса дезертиры. Если бы численность противника была выше, то уменьшение численности он списал бы на выделение вспомогательных сил. Но он решил, что совершенно не важно, куда подевались всего 60 или 70 солдат. Становится темно, вяло пробормотал адъютант, подняв глаза к небу. День уже порядком пошел на убыль. Еще через половину коку солнце станет золотым, а небо багряным. Другими словами, под покровом темноты еще кто-то из солдат Либуса мог бы дезертировать. Давай раздавим их еще до захода солнца. Казаков понимал, что он на вражеской территории, и что с наступлением темноты ситуация станет для них невыгодной. Держа берег озера Берч слева, армия Полюса начала свое наступление. Поскольку армия Либуса не собиралась оставлять свои позиции рядом с лесом, армия Полюса взяла на себя инициативу и стала сокращать расстояние. К моменту, когда расстояние между армиями уменьшилось примерно до 2 билста, Казаков дал команду первому подразделению атаковать. Первый отряд начал широкую атаку, когда вражеский авангард был уже совсем близко. Как и следовало ожидать от кавалерии, двигались они очень быстро. Казакову грохот лошадиных копыт казался музыкой победы. Казаков заставил второй отряд направиться в лес, расположенный в тылу армии Либуса. Его идеей было взять врага в клещи, с фронта и с тыла. Первый отряд бросит вызов врагу на решающий бой лоб в лоб, при этом второй отряд, который прошел через лес, будет атаковать врага с тыла. Даже если бы армия Либуса задумала какую-нибудь каверзу в отношении Полюса, все еще оставалось третье подразделение в резерве. Казаков триумфально улыбнулся и сжал свою булаву. Лес, который был в тылу армии Либуса, был широк и имел площадь около 100 квадратных алсинов. Второй отряд армии Казакова, подъехав к лесу, немедленно спешился. Ехать верхом в лесу, где деревья росли густо, было неудобно и опасно. Командир второго отряда приказал 50 солдатам выдвинуться в лес. Солдаты, держа наготове копья и щиты, пошли вперед. Единственное, чего они опасались, когда вошли в лес, так это расставленных под ногами ловушек. Можно было нарваться на что-то невероятно простое, как простую веревку, натянутую между деревьями. Также под снегом могли быть охотничьи капканы и волчьи ямы. Снег с сугробами лежал между деревьями, и такие ловушки было бы трудно заметить. Даже если это займет некоторое время, продвигайтесь осторожно, подбодрил командир своих солдат. Военной мощи одного только первого, главного отряда было достаточно для того, чтобы сокрушить армию Либуса. Так что второму отряду незачем особенно торопиться. Когда они продвинулись примерно на 30 алсинов вглубь леса, солдаты услышали свист ветра. Они удивленно посмотрели друг на друга, и тут один из солдат издал короткий крик и упал. Стрела торчала из его головы. Это была мгновенная смерть. Солдаты напряглись, стрела прилетела непонятно откуда. Они подняли свои щиты, пригнулись и внимательно стали следить за всем вокруг. Тем не менее они не заметили никаких признаков солдат Либуса. Вдруг снова раздался свист ветра. Голова другого солдата была пронзена стрелой. Без шансов, он никогда не встанет. Солдата хватило беспокойства, и они остановились, все еще держа свои щиты поднятыми. Они собирались в группки, жались друг к другу и сосредоточенно смотрели на деревья. Третья стрела была пущена в группу из 5 солдат. Она пролетела над краем щита, словно после тщательного неторопливого прицеливания, и воткнулась в глазницу одного из солдат. Увидев, как их товарищ рухнул навзничь, солдаты в ужасе заорали. По идее, они должны были бы догадаться, с какой точки летели стрелы, хотя бы исходя из угла, под которым стрела попала в их товарища. Но как бы они ни напрягали зрение, им не удавалось разглядеть фигуры врагов. Либо их враги очень умело прятались, либо стреляли из довольно отдаленного места. Солдаты, не выдержав напряжения неизвестности, выбежали из леса и доложили командиру о случившемся. Хотя они еще не прошли и половины пути, но уже потеряли троих своих товарищей. Вот если бы местоположение врага было обнаружено, они бы не возражали против наступления, но его вообще нельзя было найти. Суеверный страх заставил их отступить. Капитан, услышавший донесение солдат, как и следовало ожидать, был поражен, разгневался и резко отчитал их. «Вы хотите сказать, что имея 50 человек, вы даже не смогли найти одного вражеского лучника? Если кто-то выстрелит стрелой в таком лесу, то это будет в пределах 30 алсинов, независимо от того, как далеко находится стрелок. Кроме того, раз стреляли почти без остановки, там явно спрятались несколько лучников. Даже если был кто-то, кто мог выстрелить из лука с расстояния более 200 алсинов на свободном пространстве, то считалось, что этот же стрелок не мог выстрелить с более чем 30 алсинов в лесу. Все потому, что траектория выстрела была ограничена каким-нибудь деревом. Даже если искусный лучник заметит небольшой просвет, достаточный, чтобы стрела не попала в дерево, ему понадобится исключительное умение попасть стрелой в этот просвет. Капитан сначала разрешил этим солдатам отойти, посмотрел на лес и застонал. В его сердце зародилось нетерпение. Они обязаны оперативно пройти через лес и появиться из-за спины врага. Подумав, капитан подготовил отряд из 150 солдат. Он решил, что массивное наступление такой толпы гарантирует прорыв хотя бы части солдат через лес. Потерями можно пренебречь. Как и ожидалось, в них снова полетели стрелы, но солдаты полюса игнорировали своих падающих товарищей и двинулись вглубь леса. Затем, наконец, один солдат пошел насквозь через лес и услышал издалека звуки ударов оружия, сердитые голоса и крики, характерные для боя. Но этот солдат не смог даже увидеть сцену битвы. В то мгновение, когда он вышел из леса, его голова была снесена вместе со шлемом черным хлыстом, который разорвал воздух и атаковал. На опушке стояла мерцающая принцесса громового вихря Елизавета Фомина. Ее правая рука все еще висела плетью, но левой рукой она сжимала черный хлыст и хмуро смотрела вглубь рощи. Солдаты полюса, которые были готовы в любой момент выйти из леса, были потрясены. Верховный главнокомандующий противника был прямо перед ними, не имея ни одного солдата в качестве охраны. Подогреваемые боевым кличем, солдаты полюса бросились к Елизавете, но их действия не были синхронизированы друг с другом. Рельеф местности внутри рощи не позволял проводить хорошо организованные действия, поэтому каждый нападал сам по себе. Хотя Елизавета держала свой веральт левой рукой, она могла справиться сразу с двумя или тремя солдатами. Каждый раз, когда черный хлыст с блеском молнии разрывал атмосферу, тело хотя бы одного солдата было отброшено в сторону, а свежая кровь разбрызгивалась по снегу. Только из-за этой ванадисани не могли покинуть лес. Если они попытаются обойти Елизавету сбоку, то сделают большой крюк по лесу и еще больше удалятся от своих товарищей из первого отряда. А еще страшные стрелы время от времени уносили жизнь то одного, то другого солдата. Солдаты полюса прекратили свое продвижение и постепенно начали отступать. Я знал это, потому что видел его много раз, но все же он просто нечто. Пробормотала Елизавета, глядя на деревья. Тигрь был где-то в этом лесу. Он замаскировался, надев накидку с прилипшей корой, и залег только с луком и стрелами. Армия Либуса намеренно расположилась перед лесом, чтобы принудительно разделить солдат армии полюса. Они верили, что если это будет тигрь, то он сможет сдержать их и выиграть необходимое время. И тогда Елизавета сокрушит и рассеет врага, вышедшего из леса. Елизавета отвела взгляд от леса и повернулась, чтобы посмотреть назад. Она увидела, как столкнулись первый отряд армии полюса и около сотни кавалеристов Либуса во главе с Эйлин. Казаков стоял в авангарде войска полюса и орудовал своей булавой. Он уже уничтожил 10 солдат Либуса, и булава в его руке была окрашена кровью, как будто оправдывая прозвище Казакова. Почему? В водовороте рева и воплей Казакову удалось скрыть внезапную мысль. Было крайне странно, почему они не смогли мгновенно сокрушить врага, имея военную мощь в 10 раз большую, чем у противника. Он даже задумался о том, был ли он настолько некомпетентен, но убедил себя, этого не может быть. Стоит ли мне бросить в бой третий отряд, чтобы рывком смять их? Он только подумал об этом, когда один из солдат явился с докладом. Третий отряд в тылу получил внезапную атаку противника. Казаков вытаращил глаза. Третий отряд находился в таком спокойном месте, где трудно было получить внезапную атаку. В конце концов, спереди он был прикрыт первым отрядом, возглавляемым Казаковым, а слева озером Берч. Может быть, они где-нибудь устроили засаду, иначе я не могу объяснить, как противник смог двигаться так быстро и незаметно. Третий отряд получил удар с тыла группы из 30 солдат Либуса во главе с Лимой Массасом, поставившими на внезапность нападение. Они разбили лед замерзшего озера, пересекли его на лодках, найденных на берегу, и подкрались с тыла войск полюса. Следовательно, они смогли атаковать со скоростью, превышающей ожидания Казакова. Это был налет всего 30 солдат, поэтому они не нанесли большого урона. Они ударили и быстро отплыли. Но психологическое воздействие, которое это нападение оказало на Казакова и солдат полюса, было велико. Кто знает, когда они снова нападут с озера. Казакову стало трудно использовать третий отряд в качестве резервных сил. Учитывая сложившуюся ситуацию, он счел подозрительным, что общая численность противника была менее 200 человек. Изначально был удивителен сам факт появления отрядов 200 человек перед армией в 2000 солдат. Казаков начал задумываться о возможном наличии скрытой военной мощи у Либуса. Теперь, когда дошло до этого, я убью мерзкую Ванадис и покончу со всем этим. Приняв такое решение, Казаков решительно бросился в гущу врага. Он яростно бил своей булавой по головам солдат Либуса, которые попадали в зону его досягаемости. Он разбивал им головы вместе со шлемами, ломал руки и мечи, которыми они пытались блокировать удары. Летящие брызги крови отражались в лучах заходящего солнца и падали на величественную фигуру графа Полюса, сидевшего верхом. Но вдруг булава, которой он размахнулся, целясь в очередного врага, была отброшена движением полуторного меча, появившегося сбоку. Казаков повернул голову и удивленно нахмурился, увидев владелицу меча. Это была молодая девушка с серебристыми волосами и рубиновыми глазами. Подумать только, что на поле боя есть девушка. Ты кто такая? Я, Элеонора Вилтария, Ванадис Лейпмирица. О, итак, вы принцесса ветра серебряной вспышки, слухи о которой дошли и до меня. Почему вы здесь?